Глава 5. Магическая стража в действии, в которой все встает с ног на голову, а герой оказывается в безвыходной ситуации. «Всем заверяю, что Кремерт Владерик Эйталь по праву Майората становится четвертым владетелем жилы Окали, законным владетелем поместья Хилди, поместья Спонтаун, земель на границе с Шартовьем, лакских виноградников и ренты общей суммой 807 тысяч 400 рангов. Кроме того, по праву первого наследника Кремерт Владерик Эйталь имеет право занимать кресло в верхней палате геров Чедарта и сопредельных герцогств». Гер – высшая каста Чедарта, потомственные аристократы, имеющие кресло в верхнем парламенте. Глава парламента выбирается тайным голосованием. Крэд с усилием подавил зевок и уставился за окно. В робких солнечных лучах трепетали оставшиеся бледно-желтые листочки пер. «В случае, если мой сын по веской, не зависящей от него причине, не сможет наследовать мне, титул владетеля и жила Кали переходит Геру Тахону Лантару с настоятельным требованием обеспечить надлежащее содержание моей дочери Этине, урожденной Герессе Эйталь». Все-таки у отца была голова на плечах. Отдавать глупой девчонке жилу было бы в высшей степени неразумно. Не говоря уже о том, что просто опасно. Тину, как и всех детей геров и архов, с детства обучали магии, но она едва постигла азы, доступные даже самоучкам. Арх – нижняя каста. Исполнительная власть, как правило, занимает ключевые посты на службе городу и герцогству. Лишь один раз сестрица ухитрилась применить заклинание второго уровня, чтобы отвести глаза домашних и удрать к любовнику. Фокус удался, должно быть, потому, что никто не ожидал от Этины подобной прыти. «Даруется вольное и право воспользоваться суммой в 1000 рангов, положенной на ее счет в первом банке герцогства». Раздался удивленный всхлип, какой-то стук в углу. Крэд в изумлении уставился на пожилого, очень полного архимануса. «Вот это да! Отец освободил Хайду!» Хайда жила в доме Эйталии столько, сколько Крэд помнил себя. Отец купил рыжую кривоногую карлицу на невольничьем рынке в свое последнее путешествие по Эйбе, из которой вернулся с их матерью, варской красавицей Танишей. Варра – горное княжество у подножия гор, граничит с Туркада и практически подчинено его влиянию. Хайда была из рода нардеров, северных горцев, плечистых, белокожих и рыжекудрых людей. Болтали, что нардеры рождаются с клинком в руке, и в их племени воины все до одного – и мужчины, и женщины. От детей, по какой-либо причине не способных стать бойцами, нардеры избавлялись жестоким способом, оставляя замерзать в снегу. Хайде повезло. Ее нашел и спас охотник на нежить, выходил, а потом продал торговцу рабами. Все присутствующие – Архиманус, Тахон Лантар, поверенные отца Шандер Лари, двое служащих из торговой палаты, одинаково важные и лощеные, секретарь верхней палаты, который должен был засвидетельствовать наследование кресла Гера, все повернулись к тихо стоявшей в углу, а теперь свалившейся на колени Хайде. Карлица беззвучно рыдала, закрыв лицо кружевным передником. «Прошу продолжать, господин Архиманус», – ледяным тоном промолвил Крэд. Не хватало только прерывать церемонию из-за плачущей рабыни. Архиманус откашлялся, зашуршал свитками. «Святые небеса, как же хочется спать!» Пошли третьи сутки без сна. Крэд был озабочен необходимостью держать веки открытыми, а завещание все не заканчивалось, и люди не расходились. Отец был весьма аккуратным и скрупулезно прописал все пункты, касающиеся как недвижимости, так и денежных активов, в бумагах и золоте, в обороте и на счетах. Он составил завещание так тщательно и точно, что Крету не было большей заботы, чем заверить бумаги кольцом-печаткой и отправиться на пирушку по случаю получения титула. Владетель Эйталь прикрыл рот рукой, надеясь, что никто не заметит зевка. Поймал взгляд Тахона, от мудрых глаз которого невозможно укрыть ничего. Глаза эти в сетке глубоких морщин посмеивались. Несомненно, Лантар уже знает о ночной выходке наследника Эйталей и, кажется, одобряет ее. «Торговое судно, Кассандра, водоизмещением!» За окном улицы расчерчена золотой паутиной. И еще там ледяной, хрусткий от морозца воздух. Хочется распахнуть тяжелые, исчерченные отгоняющими злу рунами ставни и глотнуть свежего колючего ветра. «Такова моя воля. Да не исполнивший ее будет проклят на веки вечные. Третий владетель жилы Окали – Герла Рен Родерик Эйталь». Крет тряхнул головой, прислушиваясь к оживленным разговорам. Лантар обсуждал с Лэри условия поставки заговоренного оружия. Поверенный, прослуживший у отца не один десяток лет и оттого хитрый, как степной лис, юлил и изворачивался, загибая немыслимую цену. В конце концов, как всегда бывало, они придут к взаимовыгодному соглашению, и новому владетелю даже не придется вмешиваться. Его участие в отлаженном механизме семейного дела почти не требуется. Король царствует, но не правит. Секретарь палаты Геров, чопорный и строгий, с длинной тущей шеей в кружевном воротничке, напоминающей грифа, подошел к Эйталю и протянул свиток. «Поставьте оттиск вот здесь, ваша милость. Покорнейше благодарю». Крет посмотрел в удаляющуюся спину и вздохнул с облегчением. Наконец все закончилось. Сейчас благородные Геры и Архи разойдутся, и новоиспеченный владетель ляжет спать часов этак на 10. Снизу раздался шум, кто-то бесцеремонно колотил в дверь, слышались возбужденные голоса. «Что там?» – раздраженно обернулся Лантар. «Хайда, пойди узнай, кто смеет ломиться в мой дом», – велел Крет. О том, что уже не имеет права приказывать рабыне, освобожденной отцом, он вспомнил только тогда, когда карлица исчезла из виду. В воцарившейся тишине лязгнул отпираемый запор, раздался растерянный лепет Хайды и грубые окрики чужаков, бряцанье железных пластин и ругань на ступеньках. Почуявший неладное, Крет вскочил, рука привычно сжала рукоять клинка. «Хайда, кто там?» Карлица вкатилась в кабинет владетеля и, пискнув, упала на колени. «Магическая стража!» – всхлипнула она под топот подкованных сапог. Это было столь неожиданно, что Крет замерз наполовину вытянутым из ножен кинжалом. Не было ни одной причины, по которой магическая стража Чидарта могла столь грубо вломиться в дом одного из знатнейших людей города. Но пятеро дюжих воинов в боевом облачении с варскими ятаганами на поясе ворвались в кабинет владетеля Эйталя. Их командир, незнакомый Крету мужчина с косым шрамом через весь череп, свирепо огляделся. Среди стольких высоких и блистательных господ он не сразу заметил хозяина дома. «Будьте любезны объяснить, что все это значит», — строго сдвинув косматые брови, поинтересовался Тахон Лантар. «Мы ищем преступника, ваша светлость», — голос командира не дрогнул. «Помилуйте», — вмешался Архиманус, с трудом поднимаясь из-за отцовского стола. «Здесь, в доме Гера-владетеля, во время церемонии оглашения завещания?» «Так и есть», — коротко поклонился маг-страж. Четверо за его спиной стояли с непроницаемыми лицами. Крет перевел взгляд с чародеев на Тахона. Друг отца едва сдерживал гнев. Зная его, можно было предположить, что эти пятеро к вечеру останутся без работы и портков. «Есть ли среди присутствующих Креммерт Эйталь, сын и наследник упокоенного Лорена Эйталя?» Дрожь прошла по спине. Пальцы на рукояти кинжала сжались так крепко, что заныли кости. «Где же Лео? И кто этот человек? Слишком уверенно он держится перед Герами, которые одним словом способны стереть его в порошок». Все глаза уставились на Крета, и он шагнул вперед, не разжимая руки. Командир Макстража смерил его жутким, неживым взглядом. На миг показалось, что это нежить, но нет. Крет чувствовал мертвое очень остро. «Кремерт Владерик, четвертый владетель Эйтель, вы арестованы за использование запрещенной магии, за убийство своей семьи и госпожи Калиста, Архессе Грант». Все произошло так быстро, что ошеломленный Крет не успел даже понять, не говоря об адекватном ответе. Макстраж шагнул к нему и коснулся локтя. Рука мгновенно онемела. Ледяная волна прокатилась по плечу вверх, и колючей сосулькой вонзилась в правый висок. Кинжал упал с таким грохотом, что заложило уши. Крет сжался, стиснул зубы, пережидая последствия магической отдачи. Голоса вокруг него гремели, мир кружился, сверкали какие-то белые искры. «Немыслимо! По какому праву?» – возмущенно кричал Тахон Лантар. «Чьим именем подписан приказ?» «Именем наместника Чидарта, герцога Шантаре». Крет попытался сделать шаг, покачнулся, цепившись в край стола. Магический удар оказался слишком сильным и неожиданным. Голову разрывал грохот крови по артериям. Крет налетел на кого-то, его качнуло в сторону. Неосознанно он пытался найти безопасное для себя место, где не было криков, споров, скулежа Хайды. «Крет, это какая-то ошибка». Лантар вцепился в его плечо, будто хотел спасти утопающего, но дорогу ему заступил Макстраж в куртке с серебряными пластинами. «Ошибка, ошибка, ошибка! Все это вымороченный бред, который не придет ни в одну здравую голову. Та-дам, та-дам!» Грохочет сердце в висках и в затылке. «Нужен воздух, много воздуха!» Крет отступил к окну и щелкнул задвижкой. Звон стекла слился с истошным визгом карлицы.